Глава 24. Дариус. Я кружил в небе на территории Академии примерно в сотый раз, время от времени взмахивая крыльями, прежде чем просто скользить по потоку. Я был достаточно зол, чтобы плеваться огнем. Несколько раз так сильно, что даже мое драконье горло начало соднить от этого. Мой пристальный взгляд сузился на огромном холме земли, в котором находится дом Терра. Сейчас она была там, с Калибом. Я знал это. И гнев, который это знание зажгло во мне, был не тем, что я мог легко потушить. Уже почти рассвело. Я был здесь всю ночь, а она все не выходила. Сначала я собирался снова встретиться с ней лицом к лицу, заставить поклониться мне и понять свое место у моих ног. Но когда моя ярость закипела, я понял, что это лишь будет кратковременное решение. Она просто снова вставала, смотрела мне в глаза и продолжала бросать мне вызов. Нет, если мы хотели, чтобы Вега исчезли, мы должны сделать это по-другому. И я хотел, чтобы она ушла. Мне надоело смотреть на нее в моем доме и в окрестностях кампуса. Надоело наблюдать, как они с их клубом роялистов устраивают праздники в сфере. Надоело видеть, как они с каждым днем узнают все больше и больше о своих способностях. Надоело смотреть, как она играет с Калибом, как грёбаная дура. И больше всего меня тошнило от того, что я хотел ее и ненавидел одновременно. Мой желудок превратился в узел постоянно борющихся инстинктов. Мне хотелось раздавить ее и обнять одновременно. Каждый удар, который я ей наносил, казалось, ранил меня больше, чем ее. Когда я толкнул ее в ту грёбаную грязь, мне пришлось напрячь мышцы, чтобы не броситься за ней и не поднять ее обратно на руки. А потом я посмотрел в ее глаза и увидел там мгновение боли, которое не имело ничего общего с физической или унижением, но имело прямое отношение ко мне и к тому, что, как я знал, она тоже испытывала. Я чувствовал себя так, словно только что приставил нож к собственному сердцу и вырезал в нем рану. Потому что я знал, что с каждым моим движением против нее я наношу все больший ущерб. И я знал, что ничего не мог сделать, чтобы себя остановить. Я был в режиме полного самоуничтожения, но отказался погибать один. Пришло время покончить с Вега и убрать их к чертовой матери из этой школы. И если бы мне пришлось сломать себя, чтобы сделать это, то это была бы просто цена, которую мне пришлось бы заплатить. Я посмотрел вниз на дом Терра, когда солнце поднялось над горизонтом. Она, блядь, все еще не ушла. Я взревел от гнева в безразличные облака и повернул к лесу стенаний, взяв курс на королевскую лощину. Прямо в его сердце. Я резко накренился, сложил крылья и спикировал с неба, когда заметил деревянную крышу огромного дома на дереве, который мы называли нашим убежищем. Мой вес столкнулся с ним, и вся конструкция задрожала подо мной. Однако меня это не беспокоило. Это место было рождено магией и было более чем достаточно крепким, чтобы выдержать вес 5-тонного дракона, приземлившегося на его крышу. Я с некоторым трудом вернулся в свою форму Фейри. Этот гнев во мне заставлял меня все время жаждать своей драконьей формы. Он съедал меня, поглощал целиком. И мне нужно было, чтобы это исчезло. Я прошел по крыше и распахнул люк, который вел внутрь, прежде чем спуститься в просторную жилую зону. Затем бросил огонь в решетку с такой силой, что она с ревом ожила, вспыхнув на полпути вверх по огромному дымоходу, прежде чем уменьшиться до нормального размера. Я пинком открыл сундук в углу комнаты, где мы хранили запасную одежду для меня и Сета, чтобы мы могли прийти сюда в наших формах орденов и не проводить остаток ночи, болтаясь с нашим барахлом напоказ. Я засунул ноги в пару черных штанов, затем направился на кухню в задней части комнаты и рывком выдернул ящик стола, достав запасной атлас, который там хранил. Я отправил всем троим сразу одно сообщение. «Дариус. Королевская лощина. Сейчас. Нам нужно кое-что обсудить. Я нетерпеливо барабанил пальцами по стойке, ожидая ответа. Мне было плевать, что было 5 утра. Они бы пришли. «Сет, уже в пути, приготовь кофе». Я хмуро посмотрел на кофеварку, как будто она только что оскорбила мою мать. Он мог бы и сам приготовить свой ёбаный кофе. «Макс, лучше бы это было что-то хорошее. Ради этого мне придется отказаться от утреннего секса». На это я тоже не ответил. Я просто ждал вестей от Калиба. Ёбаный Калиб, у которого был вампирский слух. И он не мог быть так чертовски занят Рокси, что не слышал, как пришло сообщение. Я уставился на экран, и появилась красная галочка, сообщающая мне о прочтении. Я ждал и ждал, но ответа, блять, не было. «Дариус, это важно, Калиб?» Он снова прочитал, но по-прежнему никакого ответа. «Дариус, скажи мне, что ты уже вышел». «Дариус, я приду и вытащу тебя из постели, если ты не придешь добровольно». «Дариус, отвечай, блять, на сообщение!» Я стиснул зубы. Дым струился между ними. Я мог бы слетать в дом Терра и вытащить его оттуда, если бы пришлось. Я бы принес его сюда в своих когтях. И напомнил бы, что я был королем всех зверей. Никто, блядь, не игнорировал меня, когда я звал. Калиб, я занят. Я чуть не разбил этот ёбаный атлас. Рёв вырвался из моего горла, и я запустил медным кофейником через всю комнату с достаточной силой, чтобы впечатать его в деревянную стену. Вой привлек мое внимание, когда огромный белый волк ворвался в комнату с лестницы. Сет обратился в мгновение ока, его глаза расширились от беспокойства. «Что происходит?» – спросил он, шагая ко мне с протянутыми руками, как будто собирался обнять. «Сет, клянусь звездами, если ты обнимешь меня со своим грёбаным членом наружу, я его оторву!» – прорычал я, и он резко остановился, всхлипнув. Он быстро достал пару спортивных штанов из сундука в углу и натянул их, чтобы прикрыться. Я снова переключил внимание на атлас, заставляя себя печатать медленно, потому что продолжал нажимать не на те кнопки. «Дариус, я знаю, кем ты занят. Это о ней, и ты захочешь это услышать. Тащи свой зад сюда сейчас же». «Что происходит?» — осторожно переспросил Сет, двигаясь ко мне с подергивающимися руками. Он хотел обнять меня. Я видел, что это написано у него на лице, но был почти уверен, что он также мог сказать, что я бы оторвал ему руки, если бы он попытался. «Калиб предпочел остаться в постели с Рокси Вега, чем прийти к своим братьям, когда мы его зовем», — огрызнулся я. Сет придвинулся ближе и посмотрел на сообщение на моем атласе, убирая свои длинные волосы с лица, когда ответил Калиб. «Калиб, дай мне час. Или два». Калиб, подмигивающий смайлик. «Он что, только что прислал мне ёбаный смайлик?» Я ударил кулаком по атласу с такой силой, что столешница под ним треснула прямо посередине. Осколки битого стекла вонзились в мой кулак, и кровь хлынула из руки. Но я по-настоящему приветствовал эту боль. Мне это было нужно. Мне нужно было что-то другое, кроме ярости. Я взглянул на руку и заметил зазубренный осколок стекла, застрявший у меня в запястье. Должно быть, оно попало в вену, потому что кровь хлестала из нее водопадом. «Черт возьми, Дариус!» Сет поймал меня за руку, а затем со стоном отпрянул назад, когда моя пылающая кожа его обожгла. Мои плечи начали трястись, крылья требовали, чтобы их освободили из моей плоти. Я был близок к тому, чтобы полностью потерять самообладание. Как только чувство обращения охватило мою грудь, вместо этого на меня нахлынула волна спокойствия, и я замер. «Блядь, Дариус, во что, черт возьми, я только что вошел?» — ахнул Макс. Его взгляд метался между уничтоженным атласом, Сетом и моей кровоточащей рукой. Я оскалил ему зубы, и его магия ударила меня сильнее. Он сосредоточенно нахмурился, пытаясь обуздать разъяренного зверя внутри меня. «Кэл послал ему смайлик», — захныкал Сет. Он расхаживал, приближаясь ко мне и снова отступая. Его взгляд переместился на лужу крови, которая становилась все больше и больше рядом со мной. Макс нахмурился, затем указал на мое запястье. «Дай Сету это поправить». Я не пошевелился. Сет подошел, нахмурившись, и потянулся, чтобы взять меня за руку. Я не отбивался от него. Гнев во мне немного утих под влиянием Макса, но ни в коем случае не исчез. Сет поморщился, когда моя кожа снова обожгла его, но не одернул руку. Приняв ожоги, когда вытащил осколок стекла из моего запястья, а затем прижал руку к ране, чтобы ее залечить, я больше не мог ее чувствовать. Как только все было сделано, он обернул свою руку вокруг моей и исцелил ее. Моя кожа вытеснула остальную часть стекла, когда затянулась. Сет переплел свои пальцы с моими, когда закончил, тихо поскуливая, и переместился в мое личное пространство, принимая ожоги, вызываемые моим прикосновением. Я зарычал на него. Предупреждение прозвучало в глубине моего горла, но он проигнорировал меня, придвигаясь ближе. «Сет, не думаю, что это хорошая идея», — пробормотал Макс. На его лбу выступили капельки пота, когда он изо всех сил боролся, чтобы взять мою ярость под контроль. Сет проигнорировал его, обняв меня за талию и уткнувшись носом в шею, когда прижался обнаженной грудью к моей в крепком объятии. Мое рычание усилилось, когда я предупредил его, чтобы он убирался от меня к чертовой матери, и я чувствовал, как Макс борется изо всех сил, чтобы остановить меня от нападения. «Ну не сердись», — попытался Сет. «Я здесь. Макс здесь. Кэл скоро будет здесь». При упоминании Калиба я потерял самообладание и оттолкнул Сета от себя так сильно, что он врезался в шкаф, заставив дверь прогнуться, прежде чем он упал внутрь. Я зарычал на него, когда еще больше дыма закрутилось между моими зубами, и Макс метнулся между нами, протягивая руку с даром. Я был почти готов откусить ему голову, но вместо этого сумел коротко кивнуть. В тот момент, когда рука Макса опустилась на мой бицепс, эффект его силы увеличился в 10 раз. Мои конечности перестали дрожать. Жар покинул мою кожу, и я почувствовал, как дракон снова устроился под моей плотью. Я сделал глубокий вдох, потом еще один. Сет выбрался из разрушенных остатков шкафа. Он даже не выглядел злым на меня. На самом деле... Похоже, он все еще больше беспокоился обо мне, чем о себе. Он быстро залечил ожоги, которые я ему нанес. Но я не мог успокоиться настолько, чтобы принести ему извинения. «Я позвоню Кэлу, скажу ему, что это важно». Пробормотал Макс, и его сжатая челюсть сказала мне, что он тоже зол на наследника Земли. Это было хоть что-то. Он внимательно посмотрел на меня, убирая руку с моей руки. И хотя я почувствовал, что ко мне возвращается изрядная доля гнева, я все еще держал его под контролем. Я подошел к стойке и положил на нее ладони, ожидая, когда он позвонит. Макс положил свой атлас между нами тремя и нажал кнопку громкоговорителя, когда воздух наполнился звоном. Мы ждали и ждали. Звонок сбросили. Я стиснул зубы, когда остальные настороженно посмотрели на меня. И Макс нажал на повторный набор. Телефон прозвенел еще дважды, прежде чем он наконец ответил. «Да?» — спросил он так, блядь, небрежно, что мне захотелось разорвать его глотку за это. Я не доверял себе, чтобы говорить, поэтому позволил Максу. «Мы ждем тебя в лощине. Это серьезно, Кэл, не надо нас кидать. Мы придем и заберем тебя, если ты не придешь добровольно», — тихо сказал Макс. Сет слегка заскулил в знак согласия. Калиб испустил долгий вздох. Как будто это мы вели себя неразумно. «Ладно». «Это значит сейчас, а не через несколько часов!» — прорычал я, не в силах больше сдерживаться от комментариев. «Да, да. Дай мне просто минутку посмотреть, осталась ли у меня какая-нибудь одежда в целости. И я буду там. Сделайте пока кофе». Лениво добавил он, как будто не понимал, насколько сильно меня бесил. «Я все приготовлю», — ободряюще сказал Сет. «Так, как тебе нравится?» Я бросил на него убийственный взгляд. «Спасибо», — сказал Калиб как раз перед тем, как прервал звонок. Я услышал тихое бормотание голоса Рокси на заднем плане, и мое сердце сердито сжалось в груди. Он позволял ей выставлять себя идиотом и даже не осознавал этого. Но ему давно пора было это понять. Сет направился через комнату и принялся вытаскивать кофейник из стены, как будто это было совершенно нормально. Я пересек комнату, направляясь к дивану, но в последний момент отвернулся от него. Я не мог сидеть. Эта сдерживаемая энергия внутри меня слишком сильно извивалась для этого. Вместо этого я встал перед огнем, черпая утешение в пламени, которое полыхало у меня за спиной. Я был близок с огнем. Он жил в моих жилах. Он был частью меня. Калеб влетел в комнату секундой позже, плюхнулся в кресло слева и закинул ноги на журнальный столик. Как будто он был там все это ёбаное время. Я пристально посмотрел на него сверху вниз. И он мягко посмотрел на меня в ответ, как будто его нисколько не беспокоило, что я могу его, блядь, просто убить. Мой пристальный взгляд скользнул по его внешности. Его светлые кудри вообще не были уложены, и все они были растрепаны, торчали в разных направлениях. На нем были спортивные штаны и мятая футболка, а чуть выше воротника на коже виднелся засос. Мой пристальный взгляд сузился на нем. Почему он просто не исцелил его? Знал ли он вообще, что он там был? Когда она успела его поставить? Это было прошлой ночью, когда она пришла к нему? Спали ли они вообще? Были ли они буквально в самом разгаре, когда мы пытались ему дозвониться? Неужели всего несколько мгновений назад она целовала его в шею? Дым заполнил мой рот, и я боролся, чтобы проглотить его, отказываясь позволить увидеть, как сильно эти мысли выводили меня из себя. Сет появился с двумя кружками кофе, предлагая первую мне. Но я только нахмурился в ответ, поэтому он поставил ее на журнальный столик. Калеб взял вторую со словами благодарности, прикрыв рот рукой и широко зевнув. Сет вернулся, чтобы принести кофе еще для себя и Макса, прежде чем опуститься рядом на диван. «Маленькая Вега не давала тебе спать всю ночь?» Поддразнил Макс, прилагая немало усилий, чтобы вести себя нормально. Как будто я только что полностью не потерял самообладание и не разгромил наполовину это место. «Я едва за ней поспеваю», — пошутил Калеб, потягивая кофе и откидываясь на спинку стула. «Нет. Похоже, она способна проворачивать делишки вокруг тебя, а ты даже не будешь иметь малейшего грёбаного представления». Калеб медленно перевел взгляд на меня, но в нем не было даже проблеска раздражения. «И что это должно означать?» «Это значит, что пока ты гонялся за ней по всему кампусу и позволял всем и каждому видеть, как она тебя имеет, Рокси и ее сестра все это время смеялись над тобой». Калеб поставил свой кофе на стол, проводя большим пальцем по засосу на шее, как будто даже не осознавал, что это делает. «Ты хочешь объяснить, о чем говоришь? Или просто продолжишь болтать?» — спросил он. «Потому что с моей стороны это звучит так, как будто ты ревнуешь». Сет резко втянул воздух и откинулся на спинку дивана, прижимаясь к Максу, как будто ожидал, что в любую секунду начнется драка. Я сдержал ответ, который хотел дать Калебу. Когда мой живот неприятно сжался. «Аргумент, блять, не в этом. Дай мне свой атлас, Макс!» Сказал я тихим голосом, протягивая руку. Макс мгновенно бросил его мне, и я быстро вышел из его профиля и вошел в свой, открыв электронные письма. В частности, папка, содержащая все электронные письма Рокси, которые я переслал себе, когда прошлой ночью выхватил у нее атлас. А когда у меня нашлось время посмотреть их, то, что я нашел, удивило меня и подтвердило то, о чем я беспокоился. Возможно, я также был немного впечатлен, но я не собирался упоминать об этом. Я открыл подтверждение заказа на надувную секс-куклу Пегаса в натуральную величину с именем Тори Вега, напечатанном на счете, черным по белому, а затем бросил его на колени Калеба. Калеб сел немного прямее, когда посмотрел на него. и затих. Неестественно, неподвижно. Макс неловко заёрзал на своем стуле, читая новые эмоции, нахлынувшие на него. «Это правда?» Калиб зарычал. Его челюсть сжалась. Сет наклонился вперед, чтобы взять Атлас и тоже посмотреть вместе с Максом. «Конечно, правда!» Огрызнулся я. «Она также заказала вибраторы с блестками в форме рога. Даже грёбаный хлыст для верховой езды с твоим именем на нем и всеми цветами радуги. Должно быть, они вдвоем распустили весь этот слух о тебе. Но как они пронесли надувную куклу в твою комнату?» Спросил Макс. «Разве ты не говорил, что тот, кто это сделал, пронес ее туда, пока ты был в душе? У них недостаточно контроля над магией, чтобы взломать запертую дверь и запечатать ее так быстро. Не говоря уже о том, чтобы сделать это достаточно тихо, чтобы...» «Она забралась в мою комнату прошлой ночью», — выдохнул Калиб. «Она отправила мне сообщение, чтобы я ушел, и через 2 минуты прислала селфи, на котором сидит на моей кровати. Она сказала, что я оставил окно открытым, но я знал, что нет». «Дерьмо», — выдохнул Макс. «И вместо того, чтобы расспросить ее о том, как она попала в твою комнату, ты просто трахнул ее? Язвительно спросил я. «Не то, чтобы это занимало меня больше всего. Меня больше интересовал тот факт, что она была в моей постели, а не выяснение того, как она туда попала», — съязвил Калиб. «Серьезно?» Я огрызнулся, как будто он был идиотом. 3 пары глаз уставились на меня, как будто это я задал нелепый вопрос, и я закатил глаза. «Да ладно, если бы Рокси Вега таинственным образом появилась в моей постели и захотела бы залезть ко мне в штаны, я бы, наверное, тоже не стал задавать много вопросов. Блять». «Отлично. Все доказывает, что она это сделала, и Гвендолина, очевидно, тоже была в этом замешана. Мы думали, что они просто смирились с тем, что мы сделали с ними после той вечеринки. Но это явно не так. Они сопротивлялись нам так, как мы этого не предвидели. И они при этом были, блядь, умны». «Ну, мы знаем, что они сделали с Кэллом. Но что еще они могли сделать, кроме этого?» — спросил Сет. Калиб очень притих. Его пристальный взгляд был устремлен куда-то вдаль. Казалось, он погрузился в свои мысли. «Они были ответственны за пожар в моей комнате», — сказал я тихим голосом. «Но я думал, Милтон...» — начал Сет, но я прервал его. «Нет, это были они. Рокси призналась в этом мне и Ориону». «Тогда почему она еще жива?» Огонь закипел в моих венах от этого предложения, и на мгновение мне захотелось броситься между ним и Рокси, чтобы уберечь ее от него. Я раздраженно отбросил эту мысль, выкинув ее так же быстро, как она пришла. «Мы не можем просто убить их!» — огрызнулся я. Хотя знал, что на самом деле он не это имел в виду. У нас была большая свобода действий, чтобы сделать то, что было необходимо с близнецами. Но смерть и увечья явно выходили за рамки, если мы хотели сохранить наши права. Кроме того, она украла у меня кое-что, пока была там, о чем я не могу допустить, чтобы кто-то узнал. Она обещала молчать до тех пор, пока я тоже буду молчать. Так что я не могу обвинить ее в этом». Другие наследники посмотрели на меня с любопытством, но не стали задавать вопросов. Они знали, что у меня есть от них секреты. Знали также, что я делал это, чтобы защитить их от знания, а не потому, что я им не доверял. Блять, они, наверное, уже давно поняли половину того дерьма, которым я занимался, но это было похоже на негласное правило, что никто из нас никогда не упоминал об этом. «Дарси была с нами на той отработке, когда мы убирали дерьмо Грифона с крыши Юпитерхолла», — тихо сказал Макс. «Она знала, как плохо я реагировал на эту дрянь. И я попросил своего двоюродного брата поспрашивать об этом в Академии Звездного Света. Нет даже слухов о том, что один из них испортил мой комплект. Я хотел отомстить мудаку, который это сделал, но, возможно, это и не был один из них». «Но как бы Вега получили доступ к комплектам?» — спросил Сет. «Только члены команды могут». «Такие члены, как Джеральдина Грасс. Я, блядь, их убью!» — взревел Макс, вскакивая на ноги, и его глаза загорелись уверенностью. Сет встал и схватил его за руку с гневным лаем. «Ты не можешь навредить Дарси!» Сказал он, выглядев так, будто ему было больно. «Она моя Омега, блядь! Я ничего не могу с ней сделать, пока она не бросит мне вызов, как своему Альфе!» Макс вырвался из его хватки, все равно побежав к двери, и Сет бросился в погоню. «Подождите!» Я позвал до того, как все потеряли головы. «В любом случае, нам нет смысла просто идти на них в лоб, как мы делали раньше. Это заставляет их становиться только сильнее и более дерзкими». «Он прав», — тихо сказал Калиб со своего места. «Их так не победить». Макс замер. Гнев прокатился по комнате, как ощутимая сила, когда его дары сирены распространялись в воздухе. «Тебе нужно разорвать эту связь с ней, Сет», — прорычал на него Макс. «Я так и сделаю. Они еще даже не нанесли мне удара, но в следующий раз придут за мной. В последнее время со мной ничего не случалось, кроме...» Он с любопытством почесал затылок, как будто ему только что пришла в голову какая-то мрачная мысль. «За исключением того, что я поймал блох. Они не чертовы дезинсекторы для блох-волков-оборотней», — проворчал Калиб. «Они никак не могли заразить тебя блохами, по крайней мере, не без того, чтобы призвать их с помощью лунного камня Водолея». «Это магия второго курса», — сказал Макс. «Откуда им вообще знать о таком?» «Есть целая библиотека, полная заклинаний, просто лежащих там, если они захотят найти одно», — сказал я ни на мгновенье, не веря, что что-то было за пределами возможностей этих девушек. Сет долго смотрел на меня, и ужас наполнил его глаза, прежде чем он откинул голову назад и завыл в потолок. Звук был полон ярости, жажды крови и мести, которую нужно было утолить. «Вся моя стая бросила меня из-за этих блох и этой грёбаной девчонки! Мы не можем позволить этому продолжаться! Я заставлю ее бросить мне вызов сегодня же вечером!» Сет повернулся и направился к двери, но я встал у него на пути, схватив за руку, чтобы остановить. Он посмотрел на меня, нахмурившись, и мрачная улыбка тронула мои губы. «Нет, мы не можем позволить этому продолжаться, но мы можем сделать это намного лучше, чем в прошлый раз». «Что ты предлагаешь?» — спросил Макс, придвигаясь ближе ко мне, питаясь темной нитью моих эмоций. «Я думаю, что мы позволим Вега попытаться пройти через час расплаты. Если они этого не сделают, проблема решена. Они все равно уйдут. Но если они пройдут, мы позаботимся о том, чтобы они об этом пожалели». Глаза Сета потемнели, когда он понял, и перестал сопротивляться моей хватке на нем. «Мы их уничтожим?» Он выдохнул. Его жажда мести танцевала в воздухе между нами. «О, мы сделаем больше, чем это. Вега не узнают, откуда прилетела. Умираю от желания хотя бы немного отомстить». Макс хрустнул шеей. «Мы должны отплатить». «Адская неделя?» Впервые за долгое время Калиб заговорил. Его глаза были холодной бездной. «Пока мы можем терроризировать их под видом адской недели. Тогда, если они переживут час расплаты, мы возьмемся за них по-настоящему». Мрачная улыбка тронула мои губы, когда я оглядел своих братьев. Мы бы позволили Вега думать, что они победили, потому что к тому времени, когда мы снова придем за ними, они даже не поймут, откуда прилетело.